И даже было такое, что люди учились у иаров, почитая их мудрейшей и древнейшей расой. Однако потом что-то произошло, и все очень резко изменилось. Почему, неведомо. Но поговаривают, что иары со временем возгордились своей силой, нарушили какое-то древнее правило, поколебав тем самым равновесие, после чего боги разгневались и оставили их своей благодатью. А иары, потеряв большую часть магии, затворились в этих лесах, отгородились от всего остального мира и тщетно пытаются сохранить то, что еще осталось от их былого могущества. Конечно, известно, что у них есть своя, ни на что не похожая магия, о которой даже магистерия не имеет никакого представления. Я слышал, что какое-то время назад ее пытались изучать, и даже отправляли посольство в Эйре, так на языке иаров называется этот лес. Но успеха не достигли. Посольство было проигнорировано, а сильнейшие маги Валиона выдворены вон, как нашкодившие дети. После чего Валион прекратил попытки наладить контакт и с тех пор практически забыл о существовании своего соседа. Эаров это, судя по всему, вполне устраивает, потому что за последние несколько веков в Валионе ни один из них не появился. Что же касается их отношений с богами, то покровительство Аллара они давно отвергли. Айда вообще не воспринимают всерьез. Насчет Лойна не знаю. Ему и без того, кроме Скоронов, никто не возносит молитв. В некотором роде его как бы и нет даже. Но у иаров, как говорят, после гнева богов появилось какое-то новое, непонятное божество. Кто-то, помимо троих, кому они поклоняются и по сей день. Только никто не знает, что это за бог и откуда они его взяли. Иары давно перестали пускать людей и нелюдей в свои границы. Я на секунду задумалась. Получается, они намеренно оборвали все контакты с внешним миром и не поддерживают ни с кем отношений, а на все попытки наладить диалог или спроваживают неугодных гостей подальше, или, если гости окажутся настойчивыми, встречают их стрелами из-за кустов? Да. Причем к нелюдям у них почему-то более мягкое отношение. Я ни разу не слышал, чтобы в Эйре был убит хотя бы один хвард. Однако пускать нас к себе они тоже не хотят. Едва сунешься, как тут же меняют тропки и разворачивают восвояси. Зато не бьют, как зверей, — резонно возразил Лин, по-прежнему держась возле меня и не делая попыток отбежать в сторону. — И не ненавидят, как, например, нас. Я забеспокоилась. — Мэйр, это правда? У иаров призатые отношения к Шейри? Оборотень хмыкнул. — Не только у них. В Алионе, например, их вообще не терпят, даже рядом с ведьмами. А если Шейри окажется один, то его считают самой обычной нежитью, тварью, и относятся соответственно. Ох-ох-ох, всерьез призадумалась я, покосившись на непривычно притихшего кота. Вот выходит, чего он к ногам жмется. А нас случаем из-за него не попытаются пристрелить еще на подходе? Надеюсь, что нет, не слишком уверенно отозвался Мэйр. И я задумалась еще сильнее. «Плохо, очень плохо. Лин, а может тебе подождать нас снаружи?» «Не могу», — вздохнул Шейри, опустив уши. «Мне от тебя нельзя далеко отходить. Заклятие не позволяет». «Еще хуже. А если я приказать попробую?» «Попробуй», — вяло согласился кот. «Но не уверен, что сработает. А если и сработает, то мне будет так плохо, что... В общем, я лучше с тобой пойду. Да и вдруг тебя защищать придется». «Много ты меня защитишь», — вздохнула теперь уже я, не к месту вспомнив о Кокхаре. Но Лин неожиданно насупился. Это потому, что я тогда только маленький был.